Надо отдать должное нашим физикам. Они мгновенно оценили значение этой скромной по размеру посылки. Брошюра была тут же переведена на русский язык. Но ученые ознакомились с ней еще до ее выхода из печати. Вечером 22 января 1896 года в физической аудитории Санкт-Петербургского университета состоялся доклад, над которым, помимо устного сообщения о работах немецкого физика, был произведен публичный опыт, представлявший тогда сенсацию, а ныне знакомый каждому из нас. В рентгеновских лучах была сфотографирована рука одного из присутствующих. 10 минут длилась экспозиция. Еще какое-то время ушло на обработку фотопластинки, и к концу лекции взору изумленных ученых предстал снимок скелета руки, на котором отчетливо виднелись мельчайшие детали ее строения. И хотя этот снимок ничем не отличался от присланного рентгеном, он все же произвел большее впечатление. Как ни говори, одно дело, когда чудо свершается где-то и кем-то, а совсем другое, когда он происходит у тебя на глазах. Вероятно, поэтому к русскому переводу брошюры была приложена именно эта фотография. Мне удалось достать эту брошюру. Она сейчас передо мной. 11,5 страниц текста, мистическая фотография на обложке, предисловие профессора Боргмана, переводчика и автора фотографии. В предисловии, между прочим, сказано, что несмотря на то, что сам рентген называет свои лучи X-лучами, их по справедливости следует величать лучами рентгена. В брошюре всего 17 параграфов, освещающих различные свойства нового вида излучения. Это в среднем по 1,5 параграфа на страницу. Разумеется, одни занимают больше места, другие меньше. Но все равно сообщение об открытии, означающем новую эпоху в физике, сделано предельно лаконично. Ничего лишнего, никаких эмоций, текст бесстрастен, как и сам ученый. Только один раз позволяет себе рентген некое подобие субъективности в последних строках. Доказав, что его лучи не могут быть ни катодными, ни ультрафиолетовыми, ни световыми, он в конце концов несколько робко спрашивает сам себя: нельзя ли новые лучи приписать продольным колебаниям эфира? И добавляет: я должен сознаться, что в течение моего исследования проникся этой мыслью и позволю себе высказать здесь это предположение, хотя очень хорошо сознаю, что оно нуждается еще в дальнейших доказательствах. Было бы несправедливо упрекать ученого за то, чего он просто не мог сделать. Уровень развития физики не позволял вскрыть истинную природу рентгеновских лучей, и неудачу в этом пункте терпели многие физики, и сторонники волновой природы, и сторонники корпускулярной, и продолжалось так целых 2 десятилетия, пока появившаяся квантовая механика не примирила казавшиеся взаимно исключающими точки зрения и не показала, что излучение рентгена носит двоякий характер и в виде волны, и в виде квантов энергии. Таким образом, последний, 17-й параграф, нельзя считать ошибочным. Истина находилась за пределами возможностей ученого. Пожалуй, только в одном пункте из 17, в 15-м, рентген не дошел до конца и не сделал таким образом еще одно большое открытие. Но это сделали вскоре его ученики, и хотя великий учитель долго не признавал их результатов, в конце концов, он тоже понял свою неправоту и причину своей неудачи. Но об этом открытии речь еще впереди, ибо и оно было сделано в некотором роде случайно. Открытие рентгена вызвало, как я уже говорил, огромный резонанс, и мало какое другое открытие так быстро нашло практическое применение. Еще не выветрился запах типографской краски в брошюрах рентгена, переведенных на многие языки Измученные репортеры еще не потеряли надежды пробиться в дом номер 8.